Сначала отвечу на вопрос, а потом проповедь. Николай Степанович, вы вчера говорили, что человек, играющий в карты, может стать одержимым. Неужели это будет с каждым? Если человек сыграл в карты 2-3 раза, потом покаялся, исповедался, он будет освобожден или нет? Друзья, я не говорил, что он станет одержимым. Вот, я говорил, что если человек играет в карты, он может попасть в оккультную зависимость. Оккультная зависимость – это не обязательно, чтобы человек стал одержимый. Но это может быть, на него может влиять дьявол и может им даже руководить. Или, ну, заставлять что-то делать. Или он может иметь какие-то проблемы, вот, духовные, если играет в карты. Ну, всегда ли так будет? Нет, само слово, что может стать или может попасть в зависимость, говорит о том, что не каждый. Если человек искренне покаялся и исповедался, то Бог освобождает от зависимости, хотя иногда практикуется отречение. Именем Иисуса Христа человек отрекается от зависимости, от связи с нечистыми силами, и Бог его освобождает. Ну, вот так. Поэтому я думаю, что, видимо, автор записки играл в карты 2-3 раза. Но если есть переживания и покаяние, я не думаю, что вы будете иметь какую-то связанность. Бог помогает и освобождает. Написано, знаете как, друзья, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Ну вот так, поэтому Господь свободу готов дать каждому человеку, кто ее желает. Через личное покаяние и через исповедание своих грехов. Друзья, я прочту один отрывок, и об этом отрывке мы будем с вами рассуждать. Евангелие от Луки, последняя глава, с 36 стиха. «Когда они говорили об этом, сам Иисус стал посреди их и сказал им: „Мир вам“. А не смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. Но он сказал им: „Что смущаетесь? И для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это я сам. Осяжите меня и рассмотрите. Ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня“. И, сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, он сказал им: „Есть ли у вас здесь какая пища?“ Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда, и, взяв, ел пред ними. И сказал им: „Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах“. Тогда отверз им ум к уразумению Писаний и сказал им: „Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему. И я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силой свыше. И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога“. Друзья, расставание, оно чаще всего бывает грустным. Ну, даже вот такое расставание, как сегодня. Я этот текст поэтому и прочитал, не потому что не очень давно был праздник Вознесения, вот, и этот текст читали, а потому что у нас расставание. Ну, некоторые люди, они не очень, ну, реагируют. Встреча, расставание, как-то для них все одно. Ну, как бы они не очень чувствительны. Это зависит чаще от темперамента людей. А люди с определенным темпераментом, они легко привязываются друг к другу. А потом, когда расставание, всегда грустно. Ну вот я скажу за себя. Ну, в принципе, я здесь самый старший по возрасту. Я уже пожилой человек. Мне через один год будет 60 лет. И знаете как? Ну вот всегда. Я же в лагерях с 85 года ни один лагерь не пропустил. Даже имея ту занятость, как сейчас, все равно я ни один лагерь не пропустил. Ну, некоторые потоки, бывает, я пропускаю, вот, но некоторые стараюсь не пропускать. И у меня обычно расставание всегда вызывает какую-то грусть. Ну, даже, например, вчера последний костер. Хоть мы на вас так периодически здесь шумели, под пресс вас помещали и все такое, вы роптали на нас. Вам не нравилось, когда кто-то там микрофон шум подымал. Вот, вчера выхожу в 3:00 ночи, смотрю, сидят 4 человека и плачут в беседке, а братья их отчитывают. Вот. И, наверное, вырвутся эти люди. А я и не знаю, за что их там отчитывали и почему они плакали. И думают, вырвутся отсюда и будут. Слава Богу, вырвались с лагеря. А у меня всегда это вызывает грусть. Даже если дети или молодежь бывают не очень послушные. И даже, знаете, вот я сейчас сидел здесь на скамейке и думаю, а я бы сделал 10 дней вместо 7. Я бы сделал 10 дней. Как? Ну, уже продолжить не получится, а так подумать, может быть, я бы на следующий год и 10 дней сделал. Нет, это не обещание мое. Кто я такой, вот, чтобы обещать? Вот. Ну, а в общем, кажется, чуть-чуть не хватает. Вот так сблизились, немножко сдружились. Вот. Кто-то не успел решить вопрос, думал, знаете как, думал, буду присматриваться, может, сестра понравится или брат. Кто-то в очередной раз ждал, что, может быть, предложение поступит, и не хватило 3 дня. Друзья, я знаете о чем? Вот написано, ученики расстались со Христом. Вот мы расстанемся, ну, в абсолютном большинстве вы здесь будете через год. Некоторые только не будут. А так, в основном, вы будете через год. И вот мы сюда приезжаем, знакомые лица, те же люди, и нам хорошо. И вот ученики со Христом были 3 года. И они, конечно, сжились, срослись их чувства, переживания, отчаяния, и все было так хорошо. Даже, знаете, Иисус накануне расставания говорит, вот мы с вами пробыли 3 года, имели вы в чем-нибудь нужду? Они говорят, ни в чем. Им было хорошо. И теперь они расстались. Ну вот мы расстанемся на год, как я сказал. Они расстаются навсегда. Нет-нет, кто-то меня поправит. Они встретятся с Ним. Друзья, они встретятся с Ним на небе. И пройдут годы, трудные годы. Петр будет распят на кресте кверх ногами. Один из учеников будет распят в форме буквы Х. Кому-то отрубят голову. Одного сбросят с крыши храма. Вот. Иоанн доживет до 100 лет. Переживет ссылку на острове Патмос, потом будет пресвитером Ефесской церкви, жизнь в скитаниях и в преследованиях будет, а потом будет встреча на небе. А сейчас они расстаются. И знаете, друзья, вот но меня все-таки удивляет, и я пытаюсь объяснить. Посмотрите, как написано. Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью. Кажется, это невозможно, как будто какая-то ошибка, как будто сердца зачерствелы, окаменелые, они расстались со своим учителем и вернулись в Иерусалим с великой радостью. Друзья, вот хочу вместе с вами порассуждать. Вот секрет или причина радости учеников. Причем не просто радость, а великая, это очень большая радость. В чем же причина? Вот в этом отрывке, я не буду, друзья, на основании деяния апостолов или другие тексты, только в этом отрывке хочу увидеть эту причину великой радости. Их несколько. Одна из главных причин, на что хочу обратить внимание, это заключается в словах «Иисус Христос жив». Мне очень сильно нравится в книге Откровения написано так: «Ангелу Сардисской церкви напиши». Так говорит первый и последний, который был мертв, а теперь жив. Друзья, и вот это причиняло, или вызывало, точнее, у них великую радость, что Иисус Христос теперь жив. Они думали, что Он умер. И они по-настоящему думали, что Он умер, и умер навсегда, как умирают все люди. Той же смертью, которая вызывает часто обилие слез. И когда двое из них идут в Эммаус, они говорят: «Он умер», путнику, который к ним подошел, «Он умер». А мы думали, что все будет по-другому, а теперь Он умер. И вдруг, друзья, посмотрите, Он стал посреди них. Вот. Но я не знаю, как, насколько они сразу Его узнали. Наверное, узнали. Только они подумали, что видят Духа, потому что Он умер. И они знали, что Он умер. Они видели Его мертвым, Его окутали погребальными пеленами, специальными мазями обмазали и положили в гробе. И теперь Он стоит между. И они испугались. Они не обрадовались. Они испугались, подумали, что видят Духа. А он им говорит: «Это Я Сам, Я настоящий Христос. Вы можете до Меня дотронуться. Дух плоти и костей не имеет, как видите, в Меня». А потом, друзья, Он попросил есть. Вот интересно. Он говорит: «Есть у вас какая пища?» Они Ему подали часть печеной рыбы и сотовый мед, и Он ел. У меня к вам вопрос, братья и сестры, а зачем? Зачем Христос попросил есть? Или Он проголодался, когда был в гробе, и потом воскресший, вот где-то находился? Вот, Он попросил есть. Они Ему дали, и Он ел. И они видели, как Он ел. По-настоящему исчезала пища. Вы знаете, это нужно было для того, чтобы подтвердить им, что Он живой, настоящий Христос. И это у них вызывало радость. Ну, знаете, как примерно, наверное, в прошлом году или где-то, может быть, я рассказывал одну историю, вот, о том, как погиб один человек. Затонула подводная лодка в Средиземном море, советская, и пролежала на дне моря 6 месяцев. В подводной лодке было 120 человек. 70 человек умерли. Их в торпедный отсек и выпускали в открытое море. А 50 человек остались живы. Через 6 месяцев подводную лодку подняли. И там было живых 50 человек. Один из этих живых сейчас пресвитер церкви баптистской. И я видел фотографии, как он кувалдой разбивает свой памятник. Потому что всем, кто затонули, разослали коробочки, как будто с прахом их похоронили. И вот у меня была фотография, как он разбивает свой памятник. Друзья, я представляю, как не верили родители, когда он пришел домой. И когда они убедились, что это он, его зовут Виктор, я представляю, как они радовались. И вот так ученики... Они увидели своего учителя живым. Друзья, я хочу одну мысль для нас, ну, как бы пожелание. Вот в жизни будет немало скорбей. И вот когда вам будет трудно, Вы скажите про себя такие слова: «Иисус Христос жив». Ангелу Смирнской церкви напиши: «Так говорит первый и последний, который был мертв и теперь жив». Смирнская церковь – это церковь, которая переживала тяжелые гонения. К этой церкви написано: «Дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, и будете иметь скорбь, но будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Именно поэтому к этой церкви Иисус написал так: «Знаю твои дела, я живой Бог». И поэтому в жизни, друзья, будет немало скорбей. И когда вам будет трудно, Иисус Христос жив. Вот это повторяйте в мыслях, и вам легче будет. А Он, если Он жив, Он видит нас. Он видит нашу скорбь, и Он знает нашу скорбь. И Он тот Бог, который сильный помочь. Вторая причина радости учеников, друзья, посмотрите, написано: «Тогда отверз им ум к уразумению Писаний». Он им начал рассказывать из Моисея и пророков о том, что ему, Иисусу Христу, надлежало пострадать и быть убиту и в третий день воскреснуть. Он им подтверждал священным писанием, что все идет по плану. Друзья, почему они не верили, когда он умер? Они не верили, что он будет жив. Они не верили писаниям. Писание для них было закрыто. Я удивляюсь, кажется, для апостолов Писание было закрыто. И теперь вдруг отверз им ум к разумению Писаний. Им открылось Слово. И поэтому Слово Божие, открытое им, их сердцам, оно вселило в их сердца великую радость. Я поясню на примере. Я знал одного человека, он очень большой был начальник. Ну, почему был? Потому что он умер не очень давно, несколько лет назад он умер. Он был военный советник в Анголе от российского правительства. Вот, у него очень крупный военный чин. И он был человек очень добрый. А у него была верующая мама на Украине. И вы знаете, и в этом поселке, где была верующая мама, была маленькая группа верующих. И вот он иногда приезжал в отпуск, там у него был построенный дом. И он приезжал туда как к себе на дачу. И иногда посещал собрания верующих. Но мама просит. И сын, да, он крупный начальник, а он такой добрый был, его верующие даже знали. И он иногда посещал собрания. Да, он немножко верил в Бога. Ему говорили: читай Библию, вот ты не веришь, потому что ты не читаешь. Он говорит: да я немножко верю, и все такое. И вы знаете, и он читал Библию, и он о себе говорит: и я открывал Библию, читаю и ничего не понимаю. Они мне такие вещи из Библии говорят, которых я там не видел. И я читаю и ничего не понимаю. Я смотрю на них, думаю: люди необразованные, там трактористы, машинисты, все такое, доярки. Вот. А я имею такое образование, и я читаю Библию и не понимаю. Хотя он знал, что Библия – это авторитетная книга по всему, и ничего не понимаю. А потом мама умерла, и он приехал опять на отдых. И вы знаете, а верующим негде было собираться. И он церкви подарил свой дом. Под дом молитвы. И вот вернулся домой. Все переписал, все как положено, документально. Все, жене не сказал. Втайне от жены подарил свой большой дом церкви. И говорит, открывая Библию, и все понимаю. Нет, я не хочу сказать, что добрыми делами человек может, там, скажем, спасение или что такое. Нет, но, наверное, Бог так. Он говорит: я пришел домой, открываю Библию и все понимаю. И вы знаете, и он потом покаялся. Но он говорит: у меня была такая радость, когда я начал понимать Библию. Все, что читаю, мне все понятно. Дух Святой начал открываться. У меня была такая радость. И он покаялся. Долго не могла покаяться жена. Потом жена покаялась. Ну, а теперь он умер. Не очень старым человеком, в возрасте 60 лет он умер. И вы знаете, друзья, и вот Господь, написано, тогда открыл им ум к разумению Писаний. И вы знаете, друзья, вот Давид написал, вот теперь мне становится понятно, Давид написал, радуюсь я слову твоему. Кто помнит, как дальше? Как получивший великую прибыль. Вот интересно, а ты радуешься слову? Как получивший великую прибыль. Друзья, а у меня к вам вопрос. Великая прибыль, сколько это примерно? Как вот, на ваш взгляд, примерно? Ну, миллион рублей. Это великая прибыль или нет? Вы знаете, один человек верующий нашел кувшин с золотыми монетами. Большой и полный. И он радовался. Но я не готов сказать, великая прибыль или нет. Это было, вот. Ну, я не боюсь об этом в микрофон сказать, потому что, ну, как бы без последствий. Этот человек тоже умер. Он мой ровесник и был близкий ко мне. И он радовался. Бывает, когда человек, я знаю одного человека, он нашел 50 рублей и тоже радовался. Я дочке подарил 10 рублей, но я не хочу сказать, по какому поводу. И она радовалась, у нее теперь 10 рублей. Братья и сестры, и вот открыл им ум к разумению Писаний. И они испытали такое чувство, какого никогда не было. Да, они читали Моисея с детства, и Самуила тоже, и не понимали. Они были воспитаны в иудейской среде, ну, в еврейской среде, простите. Они не все были иудеи, некоторые. Несправедливо апостолов иудеями называют, они не все были иудеи, они были евреи. И они не понимали то, что им говорил Христос. Они не понимали Моисея и Самуила. А теперь их ум открыт к Слову. Братья и сестры, мое пожелание, чтобы мы с вами увлечены были Словом. Я тоже испытываю часто радость, когда Бог открывает мне Слово. Не всегда открывает, не всегда. Я бываю читаю и не понимаю. И вдруг понял. И у меня радость. Друзья, третья причина радости учеников. Иисус Христос поручил им служение. Посмотрите, как написано. «И проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима». Иисус сказал о том, что Евангелие будет проповедоваться везде, начиная с Иерусалима и в другие народы. И кто будет проповедовать? Он говорит, вы будете моими свидетелями. Вы же свидетели всему. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. Я помню, когда Григорий Васильевич Костюченко мне наедине задал вопрос. Николай, ну вот ты теперь член церкви, у тебя уже семья. Ты хотел бы быть служителем? Я не знал, о каком служении пойдет речь. Я не знал. Я не предполагал, что речь будет идти о рукоположении. Я сказал, да, хотел. А мне не было еще 23 года, мне было 22 года. Нет, я не стал пресвитером в 22. Я стану пресвитером через 3 года почти, чуть-чуть меньше. Вот. Но я просто сказал, да, хотел бы. И когда меня рукоположили, разные чувства меня переполняли. Было страх от ответственности большой. Вот. Но все равно у меня была радость, что Бог мне доверил служение. Апостол Павел написал, «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса Господа моего, что Он избрал меня верным, определив на служение». Братья и сестры, служение совершать для Бога, независимо как, какое служение, в моем сознании нету понятия большое или маленькое. Это в песнях мы поем маленький труд или большой и так дальше. Друзья, но быть служителем у Бога, брат ты или сестра, и независимо от возраста, друзья, это очень большая и почетная обязанность. Дело Божье делать, церковь строить. Вы знаете, не очень давно здесь вот в лагере один человек у меня спросил: скажите, а что важнее, проповедовать Евангелие или молиться за проповедников? А что важнее? А как вы думаете, друзья, нести Евангелие проповедовать или молиться за тех, кто понес? Как вы думаете, что важнее? Или финансировать миссионеров? Что важнее? Друзья, я скажу, как думаю я. Вот часы, ну, механически, сейчас много электронных, вот. Ну, я о механических легче, хотя и мог бы на электронику чуть соскользнуть. Вот, ну, из чего они состоят? Разные колесики, молоточки, две пружины, маятник, и часы идут. Раньше были так, еще цепочка, гири висят в форме шишек. Так делали часто почему-то. И что важнее? И вы знаете, вот стрелка или колесико маленькое с зубчиками, 125 зубчиков на нем. И вы знаете, убери это колесико или убери пружинку. И часы остановились. И стрелки теперь стоят. И от них никакой пользы. Выбросить. Если не найдем колесико, мы выбросим часы. А колесико такое маленькое, и я его искал и не нашел. Или висят как памятник старины. 1812 год. И мне нравится, что такая реликвия как бы висит на стенке, да? Они стоят, и они теперь никому не нужны. Друзья, вот так и в деле Божьем. Бог доверяет служение. Кому-то молоток, а кому-то колесо или стрелка. И мы, совершая это служение, мы должны радоваться. Это механизм Церковь Христова, который совершает Божий план. И ученики этому радовались, что Бог им доверил служение. Один раз нужно было рукоположить одного человека. У него была церковь 22 члена, и все сестры, и он один брат. Это значит, он проповедует в среду, в пятницу и в воскресенье, утром и вечером. И он говорит: в воскресенье мне приходится говорить две проповеди. Первую скажу, потом споют, и еще одну скажу. Вот. И вечером так. Ну, вот так. И я у него спрашиваю, говорю: Вася, а вот это служение для тебя радость или бремя? Ну, друзья, это очень тяжело у него, труднее, чем у меня. Я вот вчера Сергей объявил, что я буду проповедовать, он же у меня не спросил, вот. Ну, я молчу, он потом меня так кружит вокруг меня, ну, как вот я, как бы у тебя разрешения не спросил. Вот. Я говорю: Сергей, ну, это ж надо готовиться опять. Он говорит: ну, скажи что-нибудь, у тебя же там много запас проповеди, ну, и так дальше. Друзья, а этому Василию надо в неделю 6 проповедей. А это нелегко. Тем более, что одни и те же люди тебя слушают. Я даже сказал, они даже знают, о чем ты думаешь, не только о том, что ты сейчас скажешь. И вы знаете, он заплакал и говорит: ты знаешь, Николай, если забрать у меня служение, то зачем тогда и жить? Зачем тогда и жить? Иисус Христос призвал учеников 3 года назад. Он им сказал: «Я сделаю вас ловцами человеков». Они не знали, что это такое. А теперь Он им сказал: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Или: «Идите и научите все народы». Считается, что в греческом тексте «идите и делайте учеников». Он им доверил служение. Друзья, если вам церковь поручает какой-нибудь труд, никогда не отказывайтесь. Или если есть возможность приложить свои силы куда-нибудь, даже бетон в Севастополе заливать или крышу в Феодосии строить. И не потому, что там море, и можно подводные лодки посмотреть там, или еще что-нибудь. Или, вот. Но есть возможность потрудиться для Бога. Всегда надо воспринимать с радостью. Следующая мысль, друзья. Он не только им служение поручил, Он им дал Духа Святого. Посмотрите. «И я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». Дунул по Евангелию от Иоанна и сказал: «Примите Духа Святого». Друзья, совершать служение для Бога – это очень серьезно, если делать все хорошо. И это, знаете, друзья, мне кажется, это нам не под силу. Нам под силу делать что-то дома. Нам под силу бывает деньги зарабатывать, семью содержать, кормить и так дальше. Но работать для Бога нам это не под силу. Это очень серьезно. Грешника спасти, убедить, привести в церковь, и теперь он принял крещение. Нам это не под силу. А Бог сказал: «Идите, вы будете моими свидетелями». Но Он для этого нам дал Духа Святого. Он сказал: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и мое служение будет вам по силам». И Дух Святой, который в сердцах возрожденных людей, это приносит радость. Посмотрите, первая церковь в Иерусалиме. 3000 людей сегодня приняли крещение. И сегодня, и завтра, и через неделю, и через месяц. Написано, признак первой церкви был, один из признаков. Они радовались. И принимали по домам пищу в веселье и простоте сердца. Они не просто радовались, они даже веселились. Радость бывает, знаете, но лицо хмурое, а на сердце радость. А человек так, брови, вот. А они, радость, она выражалась в их даже внешнем поведении. Они не просто радовались, они веселились. Когда Дух Святой входит в сердце человека, это приносит радость. Потому что Дух Святой, Он нас, наставник наш. Дух Святой ведет нас в вечность. Дух Святой исполняет нас для совершения служения в винограднике Иисуса Христа. И мы можем работать, и мы можем хорошо работать, и плоды для Бога приносить. И это приносит радость. Приведу библейский пример. Евнух и Филипп. Они сидят на колеснице, и Евнуху так приятно. Он ехал с Иерусалима на колеснице и проделал уже большую дорогу. И в районе Газы теперь они едут вдвоем. Такой хороший человек. И он рассказывает ему Евангелие. Он о Христе ему благовествует, и ему было так хорошо. Вот вода, что препятствует мне креститься. Если веруешь от всего сердца, можно. Сошли оба в воду, Филипп и Евнух, и крестил его. А потом Филипп исчез. Ну, как я представляю? Написано, Филиппа восхитил ангел Господень. Я не думаю, что с крыльями прилетел, с шумом, хлоп-хлоп-хлоп-хлоп, раз. И я думаю, знаете, как было? Раз и нету. Вот только что был и нету. огорчился евнух или нет? Написано о евнух, исполнился Духа Святого и продолжил путь, радуясь. Теперь один, в Эфиопию. И продолжил путь, радуясь. А почему радуясь? Потому что Дух Святой вошел в его сердце. И когда Дух Святой входит в сердце человека, это приносит радость. Вы знаете, раньше даже такой термин был – радость спасения. Вот грешник покаялся, ну и как бы должен радоваться. А вообще в этом что-то есть, друзья. Потому что Дух Святой, Он силу дает, Он руководит, Он ведет, Он радость дает, вселяясь в человеческое сердце. И последняя мысль, друзья, 50 стих. «И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их». Как я представляю? Вот так, наверное. Я не думаю, что так. Наверное, вот так, как мы иногда молимся, когда до молитвы освящаем. Или еще в каких-то особых случаях. Поднял руки вот так и начал подниматься и возноситься на небо. Благословил их. И это причиняло им, принесло им радость. Друзья, написано, благословение Господне обогащает. Как дальше? Поднимите, кто помнит, как дальше? Благословение Господне обогащает и печали с собой не приносит. Друзья, то есть благословение Господне, вот, оно приносит радость. Ну, иногда мы говорим, что, ну, благословение Господне, все плохо, плохо, плохо, вот, и трудно, плохо. И это благословение. Да, бывает и так. Бедро повредил Иакову Господь. И Иаков захромал. И было это благословение. И он понимал, теперь он стал Израиль. Теперь он стал Израиль, не Иаков. И он радовался. Хромал и радовался. Благословение Господне обогащает. И печали с собой не приносит. Друзья, мне кажется, раньше люди благословением дорожили больше, чем сейчас. Я в прошлом году говорил о физических благословениях, в этом году говорил о духовных благословениях. Благословен Бог и Отец, благословивший вас во Христе Иисусе всяким духовным благословением в небесах. И это приносит радость. Ахса выходит замуж. У нее хороший жених, смелый и сильный, Гафаниил, сын Кеназа, брата Халевова. И вот навстречу идет отец, Ахса сошла с осла, подходит к отцу и говорит, папа, благослови меня, благослови меня. Ты дал мне землю полуденную, дай мне и источники вод. Я не хочу сейчас много аллегорических мыслей высказывать. Написано, он дал ей источники верхние и нижние. То есть благословения земные, физические, и благословения духовные, небесные. И он ее благословил. Исав приходит к отцу и говорит, отец, вот я пищу тебе принес, я дичь убил. Благословит твоя душа меня. Отец говорит, сын, а кто ты? А кто ты? Я сын твой, Исав. Ты сын мой, Исав. А кого же я благословил вот накануне? Брат твой пришел и забрал твое благословение. Исав начал плакать. Отец, благослови и меня. Неужели у тебя одно благословение? И плакал, и просил. Друзья, вот так люди относились к благословению. Земного отца. Бог Отец Небесный, Он наш Отец. И поэтому, когда мы молимся Отец Небесный. Я обычно не молюсь Иисус Христос или Духу Святому, есть люди молят, Отец мой Небесный. Когда мы вместе, я молюсь, Отец наш Небесный. И это правда, друзья, Он наш Отец. И Он нас благословляет. и благословение Господне обогащает, и благословение Господне радость приносит. Друзья, мы должны жить только так, чтобы нам его благословение не потерять, как потерял его Исав, и не мог со слезами умолить отца, чтоб отец его благословил. И потому ученики радовались, потому что Иисус Христос их благословил. И они не просто радовались, они возвратились в Иерусалим с великой радостью. И теперь, друзья, мое заключительное, последнее пожелание. Здесь хочу отметить три вещи, которые в заключительных стихах здесь написаны. Первая вещь написана: когда Он благословлял их, отдаляясь, они Ему поклонились. Написано: поклоняющиеся Богу должны поклоняться в духе и истине. Таких поклонников Отец ищет себе. И Он ищет их и сейчас, тех, которые умеют поклоняться Отцу в духе и истине. Да, поклоняться и физически – это тоже нормально. Вы знаете, один мой знакомый летел в самолете, он потом рассказывал. А он недавно уверовал, и он был из такого, ну, из мира очень низкого. И он уверовал. И вот он летит в самолете, а он привык в определенное время молиться. А он летит из Америки в Россию. И время молитвы. И он думает, а как молиться теперь? А он не знает, как молиться. Он не знает, что сидя даже можно молиться. И он начал, ну, колебаться. Борьба пошла. Люди кругом все молиться. Ну и Господи, помоги, встал на колени и молится. Ну, я подумал, что я бы так не смог. Я бы так не смог. Уверовала одна девушка, чеченка. И вот она в нашей церкви. Не в нашей Тимошевской, а в одной из наших церквей. И, ну, ей лет 20. И она теперь христианка, хочет принять крещение. И она заболела, ее в больницу. Пресвитер привез в кабинет, в поликлинике. Народа полно. И вот она у врача побыла, выходит и говорит. А он ждет ее в коридоре. И она говорит: врач сказала, что ложит меня в больницу прямо сейчас. А он говорит ей: ну, раз так, значит, надо ложиться. Ну, тогда давай помолимся. Она на колени раз, а он не знает как. Понимаете, народов поликли. Она на колени раз в коридор, прямо здесь. Ну, он стал, да, конечно, он стал рядом, да. Друзья, ну, и вот они ему поклонились. Отец ищет поклонников, поклоняющихся Отцу в духе и истине. И Он ищет и сейчас. И они поклонились, и возвратились в Иерусалим, и пребывали всегда в храме. Друзья, вот это мое пожелание для вас. Мы вернемся домой. Они вернулись домой. Я не хочу делать ударение на Иерусалиме. Они вернулись домой. С горы Елеонской. Не очень далеко. Наверное, час пути с горы Елеонской, через поток Кедрон, долина Иосафата и Иерусалим. Написано: и пребывали всегда в храме. Друзья, мы с вами верующие. Много людей здесь покаялись. По характеру молитв кто-то каялся первый раз. Мое пожелание: пребывайте всегда в храме. То есть у Бога. Не в смысле в доме молитвы, но пребывать всегда в храме – это всегда в Боге, во Христе. Как я проповедовал, всегда пребывать в Нем. Всегда пребывать в Нем. Никогда не выходите из храма. потому что за пределами храма мир. Хромой сидел у дверей, называемых красными, совсем рядышком. Дверь отделяла его от храма, но он был не в храме. Да, ему давали милостыню, и часто он радовался тем деньгам, которые ему давали, но он был не в храме. Мое пожелание для вас, чтобы вы пребывали всегда в храме. А если кто-то не в храме, друзья, еще не в храме, и, может быть, и пожалел, что вчера у костра не выжил, как бы при последней возможности. У вас будет возможность сейчас. Конечно же, друзья, я скажу, кто хочет покаяться, вставай и выходи. Да, я скажу в конце. Это будет мое последнее слово. И написано: прославляя и благословляя Бога. А дальше стоит слово «Аминь». Они пребывали всегда в храме, прославляли и благословляли Бога. В книге пророка Исаии есть такие очень слова, мне сильно нравятся. Господь о своих детях за 800 лет до рождения Христа сказал: «Каждого, кто называется Моим именем, кого Я сотворил для славы Моей, образовал и устроил». Я думаю, что речь идет больше о церкви, чем об Израиле. Потому что в церкви люди стали называться христианами. Они стали носить имя Бога, имя своего Учителя. Каждого, кто называется Моим именем, выше сыновья и дочери, кого Я сотворил для славы Моей, образовал и устроил. Братья и сестры, Бог нас сотворил для Своей славы. Они пребывали всегда в храме и прославляли Бога. Прославлять Бога – это не только спеть песни у микрофона или где-нибудь в походе или в машине. Друзья, прославлять Бога – это жить и делать дело Божье и приносить плоды для Его небесного Царства. Аминь. Мы сейчас помолимся, друзья. Дадим возможность помолиться всем, кто хочет. Я предлагаю помолиться на коленях. Наша последняя молитва на этом месте. Мы все станем на колени. И если кто-то помолится вслух, помолитесь громко, друзья, чтобы то слово, которое мы сейчас прочитали, чтобы оно нам радость принесло. А если кто захочет помолиться публично, покаяться, пройдете сюда и станете вот здесь, рядом со мной, на этом помосте. И вы тоже помолитесь. И вы тоже войдете в храм, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. Будем молиться. Аминь.